Глава 4. Лучшие практики для самопрокачки. Где-то посредине дороги к преодолению финансовых сложностей я посетила двухдневный семинар «Зарабатывай деньги, будто ты миллионер». Я не помню деталей, но, кажется, он проходил в Лас-Вегасе, наверняка в пошленьком конференц-зале отеля. Словом, стопроцентно вне зоны моего комфорта. Когда мне было слегка за 40, я посвятила целых 3 года посещению подобных курсов. На этот раз я уже начала бизнес по помощи авторам в продвижении книг, однако пока не дошла до гонораров с 6-значными суммами. Обычно мне приходилось волоком тащить себя на подобные мероприятия. На них я чувствовала себя не в своей тарелке. Конечно, мне нужна была информация, но я представляла, как меня увидят друзья. Меня с бейджиком на груди, обсуждающую с маленькой группой силу благодарности. Представляла и умирала на месте. А еще на вопросы вроде «Кто магнит для богатства?» я отвечала «Я магнит». Другими словами, я чувствовала себя выше всего этого. Слишком хороша. Иронизавр Рекс. Вроде той ситуации, когда люди рассказывают, как любят путешествовать, а потом заявляют, что вот в том городе было бы просто отлично, если бы не чертовы туристы. В целом, я была объята идеей самотрансформации. Мне нравились концепты вроде закона вибрации и силы разума. Я понимала, что хочу стать коучем, как тот парень на сцене, а не быть леди с книжками всю жизнь. Но мне было стыдно признаться, потому что я боялась мнения важных для меня людей. Это все происходило, когда коучинг рассматривался как психологические расстановки или тоники для роста волос. Да что это такое? Это психотерапия? Там надо прыгать? В итоге никто не сказал мне ни слова. Однако вся моя родня думала, что я ударилась в сектантство. В общем, мероприятие проводил известный коуч. Я следила за ним уже довольно долгое время, но ни разу не видела его вживую. Я была на него подписана, читала все его рассылки и пришла к выводу, что он невероятный, блестящий оратор. Он говорил вещи, которые я слышала миллион раз, но в его исполнении они, наконец, озарялись светом. Я вскакивала на ноги с поднятыми руками. Меня накрывало откровением. Да, я магнит для денег, черт возьми, и немного слез. Я самый настоящий денежный магнит. Я знала, что мне нужно поработать с этим человеком. Только так я могла по-настоящему трансформировать жизнь, бизнес и подобрать код к получению крупных гонораров на постоянной основе. И чтобы при этом я валялась на пляже с фруктовым коктейлем. В первый день семинара, пока мы были заняты исследованием глубины своего потенциала, коуч дал нам 2 возможности поработать с ним. Первой была покупка пакета за 15 тысяч долларов. В него входили встречи пару раз в год, телефонная поддержка, имейлы, руководство группой. Вторая возможность была просто сногсшибательной. Мы могли работать с гуру один на один целый год. Эта опция была для настоящих фанатиков, кто был настроен изменить жизнь, для тех, кто был уверен в нашем коуче. В общем, идеальный вариант для меня. Стоило это 85 тысяч. В тот момент я уже вложила кучу средств в коучинг. Частный, групповой, да какой угодно. Только помогите мне уже избавиться от всей этой чуши. И каждый раз это было черной дырой для денег. Однако же, если коуч был хорош, я получала неплохие результаты. И вот почему. Во-первых, я неплохо обучаюсь и люблю мотивировать себя. Я гибкая, могу принять решение. Ужасаюсь попасть в неприятности из-за несделанной работы. А еще я официально дошла до порога и больше не желала жить без денег. Я достигла нескольких маленьких побед и была готова к чему-то новому и огромному. Но 85 штук! Ничего себе сумма! Для меня на тот момент даже подумать о чем-то подобном было невозможно. На эти деньги можно купить дом. Это было больше моего годового дохода. Друзья перестали бы смеяться и уже вмешались бы. Однако я только что 3 дня поднимала собственную чистоту и задирала руки в победном жесте. Я расширяла восприятие за пределами моей нынешней реальности. Конечно, я и подумать не могла, что за придурок тот парень. Я размышляла, где мне достать 85 штук. А потом случилось озарение. Я перешла от мысли «это невозможно» к мысли «наверняка есть способ». И тут же поняла, что самое большое препятствие на пути к деньгам в моей жизни исчезло. Есть куча трюков, которые помогут вам достать глубинные подсознательные убеждения, связанные с отталкиванием денег. И я начну с самого сильного из них. Бросайтесь в пропасть с головой. Бегите навстречу самому большому страху. Делайте безумные прыжки к мечте и не думайте, что сейчас штаны намочите от ужаса. Для меня ключевыми стали гигантская перемена в поведении и понимание, какой огромной и значимой я могу стать, если буду работать на новом уровне. Так для меня открылась альтернативная реальность. Возможность обрести деньги и успех стала очень, очень, очень явственной впервые в жизни. И, конечно, маленький принц испугался до чертиков. Вам нужно стремиться испытывать в равных пропорциях ужас и восторг, если вы делаете гигантский прыжок. А если вы сумеете остаться на выбранном пути, возможно, увидите подсознание. Ведь оно будет напугано и как фазан рванет из кустов. Именно это случилось со мной. Я впервые думала, я тот человек, который может отдать 85 тысяч долларов за коучинговую программу и стать успешным. В этот момент передо мной явилось самое страшное и темное убеждение. Оно было покрыто грязью и водорослями. Оно стояло передо мной. И вот что оно говорило. Если я стану финансово успешной, мой обожаемый папа, который работал всю жизнь, чтобы поддержать меня, чтобы позаботиться обо мне, будет убит, раздавлен и брошен, потому что я больше не буду в нем нуждаться. Я ждала в очереди, чтобы внести депозит. Но перед глазами стоял совсем другой образ. Мой милый старый папочка в желтом свитере с своеобразной горловиной смотрит вниз на мыски туфель. Он засунул руки в карманы и просто не знает, что сказать. Папа никогда не поддерживал мой образ жизни, но его способом выразить любовь, заботу и то, как он меня ценит, всегда было обеспечение меня деньгами. Я подсознательно думала, что мое богатство будет отвергать его любовь и разобьет ему сердце. Это осознание оказалось самым важным в моей жизни. Ну, конечно, если не считать тот раз в 9 классе, когда я поняла, что Джефф Румарес в меня влюблен. Как только я узнала, что боюсь за старенького отца, я начала задавать вопросы и переписывать ограниченные убеждения. Я начала расти. Упражнение для самопрокачки номер 1. Гоните страхи. Придумайте, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы прыгнуть навстречу богатству. Убедитесь, что это страшно. Убедитесь, что вы никогда бы этим не занялись, потому что это ужасно некомфортно. Убедитесь, что вам кажется, вас тошнит, если вы это сделаете. Например, снимите огромную площадь под вашу новую компанию по производству сумок. Пролетите через всю страну. Поймите, как попасть на собеседование к тому парню, который как раз ищет такого инженера, как вы. Сделайте 10 холодных звонков перспективным клиентам. Холодный звонок в маркетинге. Звонок, цель которого — привлечь клиента из числа тех, с которыми вы раньше не общались. Холодным он называется потому, что к таким звонкам клиенты чаще всего действительно относятся холодно. Наймите нового работника на полную ставку. Обязательно наблюдайте за своей реакцией. Возможно, из вас полезут подсознательные страхи. Тогда немедленно записывайте их. Ну, или, знаете, устройте истерику, как сделала я, прямо на публике. Я начала так рыдать посредине этого семинара, что выжила только потому, что не хотела умирать в Вегасе. После этого, кстати, почувствовала себя просто отлично. Я выплеснула все, что и должно было покинуть мой организм. Я почувствовала облегчение. Будто мне вручили разрешение на то, чтобы наконец повзрослеть. Как только вы поймете, в чем заключается ваше подсознательное убеждение, не торопитесь, подождите и прочувствуйте все, что придет вместе с ним. Я говорю правду. Остановитесь. Признайте ситуацию, позвольте грусти, фрустрации, сердечной боли покинуть вас. Да черт тебя побери, ограничивающее убеждение. Я полвека питался гречкой вместо того, чтобы есть стейк вот в том прекрасном ресторане. А все из-за тебя. Пусть ваши чувства созреют, но не застревайте на этом моменте. Ваш маленький принц пытался помочь вам выжить и быть любимым. Так что после истерики сфокусируйтесь на правильном направлении, а не на отрицании прошлого. Как только вы поняли, что вас сдерживало, начните продумывать новую историю. Используйте полученные знания. Например, я представила, насколько мой отец горд и счастлив от того, что я теперь богата. Представила, что говорю ему, как я его люблю, благодарю его за то, что он был таким примером для подражания. И почувствовала, что он испытывает облегчение, потому что я, наконец, могу позаботиться о себе. Есть еще кое-что. Я до сих пор позволяю ему давать мне деньги. Я знаю, как это радует его, и радуюсь сама. Этот энергетический обмен помогает мне получать деньги с большей благодарностью, чем когда я в них нуждалась. Он, конечно, понятия ни о чем не имеет. «Эй, пап, ты что слушаешь?» И в этом весь смысл. Все подобные вещи касаются только вас. Вы должны выпустить энергию, скрытую внутри, а не вовлекать других в ваши сеансы самокопания. Упражнение для самопрокачки номер 2. Следите за языком. Если я скажу вам, вы не можете зарабатывать деньги, потому что вы придурок, это вызовет определенную реакцию и ответ. Точно так же, как фраза «Вы прекрасны, бесконечно сильны, я люблю вас». Ваши мысли — это супершоссе в духовный мир, где обретается всеобщий разум в ожидании вас и ваших заказов. Слова и мысли — друзья-приятели. Ну, вы же знаете, они делятся всем, заканчивают предложения друг за друга, поддерживают, передают информацию и эмоции, как записочки в старшей школе. Поэтому если вы на мели и не знаете, куда двигаться с финансовой точки зрения, вы уж точно должны понимать одно — стоит прокачать словарный запас. Спрятанные убеждения можно вызвать не только активными действиями, но и наблюдениями за тем, что вы говорите. Слова, точно трюфельные свиньи, отлично ищут потайные места. К счастью, процесс прокачки словарного запаса очень прост. Вам просто нужно быть внимательнее. Раз уж вы слушаете эту книгу, следите за тем, что сыплется из вашего рта. Примите как мантру «замедляйся и молчи». Практикуйтесь и дышите глубоко, прежде чем заговорить. Это поможет вам понять, что вы хотели сказать, и исправить все на ходу по необходимости. Обращать внимание на речь других людей — еще один хороший способ. Да и вообще, знаете, штука неплохая в целом. Он даст вам возможность подумать. А я так же звучу? Обычно это очень полезно, потому что люди, с которыми мы проводим много времени, часто разделяют наше восприятие реальности, а, следовательно, они вербализируют те же мнения о деньгах, что и мы. Вот несколько фраз, на которые стоит обратить внимание. «Я хочу» равно «мне не хватает». «Я желаю», но у меня нет возможности, равно нет силы. «Я нуждаюсь», у меня этого нет. «Я не могу», тут все понятно. «Я пытаюсь», но я не решаюсь. «Я надеюсь». Может случиться, может не случиться, равно нет веры. «Мне следует...» Ну, может быть, я ничего не сделаю, а может быть, я не хочу. «Я не знаю...» Если это правда, то как теперь выяснить? Вот отличные заменители. «У меня есть...» «Я создаю...» «Я благодарен за...» «Я наслаждаюсь...» «Я могу...» «Я выбираю...» «Я люблю...» Кроме того, мы должны быть особенно осторожны со словами «я знаю». Важное замечание по поводу фразы «я знаю». У вас есть допуск использовать ее в качестве подтверждения своего величия. Например, «я могу сделать это. Я знаю, что я крутейший чувак». Ничто не захлопывает открывшиеся двери с такой скоростью, как фраза «ну да, я знаю, что нужно следить за мыслями. Не надо объяснять, поехали дальше». Это очень скользкие слова, потому что мы часто думаем, что знать — это хорошо. На самом деле неважно, сколько мы знаем. У каждой истории всегда несколько сторон, огромное количество вопросов, ответы на которые очень бы нам помогли. Особенно, когда речь идет о саморазвитии, нам нужно слышать какие-то вещи раз за разом, пока они не создадут ясную картинку. Еще слова «я знаю» не дают нам получить информацию от всеобщего разума. Когда мы столь убеждены и привязаны к тому, что диктует мозг, мы не можем понять и объять знания более глубоко. Мы ведем себя так, будто умнее всеобщего разума, того, что создал все сущее. А сами-то не помним, когда нужно выносить мусор. Поговорим о следующей подсказке. Упражнение для самопрокачки номер 3. Заткнитесь совсем! Одна из моих любимых пословиц — «молчание золото». Я люблю ее сразу на нескольких уровнях. Она напоминает, что нам может открыться настоящая мудрость, если мы молчим, не лезем на рожон и слушаем интуицию и Вселенную. Мудрость потечет из нас потоком. А то, что сыплется из наших ртов... Посмотрите на меня, я расскажу вам 5 миллионов вещей о себе. Вы полюбите меня, я буду смеяться над собой, чтобы никто другой не посмел этого делать, а я не выглядел дураком. Слова... Важный инструмент для того, чтобы соединиться с людьми, чтобы поделиться с ними информацией, любовью, шутками, идеями, рецептами жареной курицы. Чем больше вы замедляетесь и молчите, тем выше шанс, что вы сделаете правильный выбор, тем больше вероятность, что вы зададитесь вопросом «почему я собирался это сказать?». Один из лучших способов пройти через шумовой барьер и открыть то, что спрятано у нас глубоко внутри, это медитация, сидение в тишине. Даже если вы будете делать это по 5 минут в день, вы просто не поверите результатам и довольно скоро научитесь молчать. Поставьте таймер, расположитесь удобно, сфокусируйтесь на дыхании, заметьте, какие мысли приходят к вам, и мягко оттолкните их. Обращайте внимание на вдохи и выдохи. Я очень рекомендую держать под рукой записную книжку. Записывайте в нее все, что хотите запомнить, и потом изучите подробнее. Перед медитацией спросите себя, с чем вы боретесь. Например, какие мысли про деньги блокируют мой энергетический поток? Есть еще одно прекрасное упражнение — это визуализация. Вообразите на 5-10 минут, что вы уже достигли богатства. Допустим, вы хотите получить много денег, чтобы свозить семью в Барселону. Представьте себя там. Отметьте, как вы себя чувствуете, какие запахи вдыхаете, где остановились, что видите, едите, покупаете, как кричите на вредного таксиста. Подумайте, как хорошо к вам и этой поездке относятся другие люди, как относитесь вы сами. Не отпускайте это чувство. И обращайте внимание, если на поверхности вдруг покажутся какие-то ужасные вещи. Мысли, что вы не заслуживаете путешествовать, что вы эгоист, что люди по всему миру загибаются, а вы тут тратите деньги в музее ветчины. Запишите все, что придет на ум, и начинайте задавать вопросы. Упражнение для самопрокачки номер 4. Поговорите с деньгами, как с партнером. Понимаете вы или нет, но вы состоите в отношениях с деньгами. Если их у вас нет, значит, проведите параллель. Если бы вы относились к людям, как относитесь к деньгам, на дни рождения вы были бы один одинёшенек. Напишите деньгам письмо, будто живому человеку. Я считаю это одним из лучших упражнений. Раньше мое письмо выглядело следующим образом. «Дорогие деньги, я люблю вас. Я хочу, чтобы вас у меня было побольше, но я презираю нужду в вас. Вас никогда нет рядом, я вообще вам не доверяю. Я чувствую себя продажной, когда признаю, что нуждаюсь в вас. Но когда вы появляетесь, я очень радуюсь. Я все время беспокоюсь из-за вас. Хочу в вас не нуждаться. Вы отвратительны. Пожалуйста, ради бога, появитесь поскорее. Да пусть вас будет побольше». У меня были отношения с деньгами, которые я бы охарактеризовала словом «качели». То же самое происходит у большинства людей. Вообще чудо, что мне удалось хоть такое письмо набросать. Моя энергия, пытаясь принимать деньги, блокировала их приход. Вот отрывки из писем читателей. Они призваны показать вам, насколько вы не одиноки в безумных мыслях о деньгах. «Дорогие деньги, я с вами чувствую себя уверенным, а еще я хочу вас тратить. Думаю, с вами я щедр по отношению к окружающим. Но иногда вы уходите, не прощаясь. Вы как любовник, появляющийся только тогда, когда захочет. А вот мне хочется вас всегда. Я огорчаюсь и пугаюсь, когда вы уходите. Вдруг вы никогда не вернетесь. Кажется, я плохой человек. Почему вы просто не можете быть со мной и радоваться? Дорогие деньги, я люблю вас, уважаю и очень стараюсь использовать вас мудро, но иногда кажется, что я подвожу вас. Мне нужно усердно работать, иначе я не заслужу вас. Знаю, что вместе мы можем делать великолепные вещи, устраивать замечательные каникулы, радовать мою семью, помогать благотворительным организациям. И все же я очень часто чувствую, что не заслуживаю вас. Дорогие деньги, я люблю вас. И я боюсь вас. Было бы здорово иметь вас в достатке, но мне страшно в этом признаваться, как будто я становлюсь плохим человеком. Еще я не знаю, что бы я делал, заработая я вас кучу. Чувствую, что просто отдал бы все, потому что не знаю ничего про инвестиции. Наверное, я блокирую ваш приход, ведь мне не хочется выглядеть дураком. Дорогие деньги, я люблю, когда мы вместе, и я хочу, чтобы вы были в безопасности. Так вы сможете помочь мне, когда в моей жизни случится что-то ужасное. Но я боюсь, что если вас будет слишком много, окружающие начнут меня презирать. Или мой муж попытается забрать вас у меня. У меня нет образования или навыков, которые помогли бы мне иметь такое количество вас, которое захочется. Дорогие деньги, я вас просто ненавижу. Я ненавижу, что вы причиняете мне физическую боль, когда я вижу счета. Меня тошнит, если я смотрю на студенческий заем. Ненавижу, что вы имеете такую власть надо мной. Я хочу посвятить жизнь помощи людям, но я чувствую необходимость работать там, где мне не нравится, чтобы заработать вас побольше. Давайте начнем с чистого листа. Я хочу, чтобы вместо страха, гнева и отчаяния у меня было изобилие вас. Я слышала о ловушке для обезьян, которую используют в некоторых частях Африки и Индии. Люди берут коробку, делают в ней дырку, бросают внутрь банан и оставляют ее в местах скопления мартышек. Когда обезьяна видит коробку, она засовывает внутрь лапу, хватает банан и оказывается в ловушке, потому что лапу вместе с фруктом вытащить нельзя. Ей всего-навсего нужно бросить банан, но она этого не делает. Я не помню, когда услышала эту историю впервые, но Ее часто рассказывают специалисты в области саморазвития. Я полностью уверена, что это чушь. Во-первых, откуда обезьяне знать, что в коробке банан? Во-вторых, как ее поймать, когда она попалась? Они там что, весь день торчат в джунглях, курят, играют в карты и ждут с сетями наготове? Я зашла на один веб-сайт, и там было написано, что охотники быстро сажают обезьяну в чан. Какая невообразимая фигня. Но я все равно решила написать эту историю. На это есть три причины. А. Я могу ошибаться, и она может быть правдой. Б. Она слишком хорошо иллюстрирует мои слова. Это прекрасная метафора того, как мы держимся за узколобые представления о деньгах. В. Я пытаюсь сказать, что мы придумываем всякую фигню, а нам надо перестать это делать, если мы хотим изменить наши жизни и быть свободными. Так что лучше придумать для иллюстрации, чем историю, которая сама по себе может оказаться полной фигней? Мы предпочитаем оставаться внутри наших историй, потому что получаем от них ложную пользу. У нас есть личность, мы нищие. Мы виним в нашей нищете кого угодно, только не себя. У меня нет времени, у меня 7 детей, экономика летит к черту, я не могу найти ручку, чтобы написать список необходимого. Мы не хотим выталкивать себя из зоны комфорта, рисковать потерпеть поражение, выглядеть как идиоты, терять деньги, меняться и отличаться от семьи и друзей. Список можно продолжать бесконечно, но сводится он к одной фразе. Вам придется захотеть мечту сильнее, чем вы хотите драму. Поскольку мы прокачиваем ваши ограниченные представления, я хочу сказать одну вещь. Не залипайте очень сильно на преодолении блоков, иначе забудете изменить жизнь. Я видела много случаев, в которых люди просто зацикливались на проблемах. Вели дневники, ходили к психологам, плакали, деконструировали свое «я». Все это было просто очередным предлогом, чтобы не меняться. Поэтому я хочу, чтобы вы делали несколько вещей одновременно. Исследуйте вашу историю и идите вперед. Повторюсь, огромные страшные прыжки вперед — лучший способ напугать страхи и заставить их выбраться на поверхность. Это два в одном. Вы продвигаетесь, и вы разбираетесь с внутренними демонами. Ключ к успеху — двигаться вперед и побеждать страхи, а не уходить в бесконечный самоанализ. Помните тот семинар, на котором я осознала, что происходит с моим отношением к папе? Так вот, я не горжусь тем, что тогда сделала. Я не нашла 85 тысяч долларов и не двинулась к цели. Я ушла в тень. Я сфокусировалась на страхах, сомнениях и тревогах вместо того, чтобы работать над открывшейся возможностью. Я колебалась. Я не стала подписывать договор и прыгать в следующую главу жизни. Я выскользнула из конференц-зала и пошла домой. Мне бы хотелось сказать, что сумма была безумной, но на самом деле мне просто не хватило решимости. В итоге я заработала ровно столько же спустя год и пошла учиться к другому коучу. Это ключевой момент. Когда вы попадаете в яблочко и понимаете, что именно вас удерживает, действуйте немедленно. Вы боретесь с очень глубокими и очень успешно работающими вещами. Если вы промедлите, получив намек, вы дадите им шанс снова вас завоевать. Сомнения — трещина, через которую войдут все любимые оправдания. Они утопят решимость и вгонят вас обратно в зону комфорта. Слушайте интуицию, доверяйте всеобщему разуму. Верьте, что ваше желание уже исполняется, и прыгайте, как самый крутой чувак на свете. Вы можете! Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте, живите ею. Я люблю деньги, потому что они всегда мне помогают. Первое. Запишите 5 самых обычных ограничивающих слов или фраз, которые используются в вашем кругу. Второе. Замолчите. Замедлитесь. Перестаньте их говорить. Третье. Медитируйте хотя бы по 5 минут ежедневно. Перед тем, как сесть, спрашивайте себя, какое убеждение блокирует приход денег ко мне? Записывайте любые озарения, думайте над ними, пишите новую историю и повторяйте ее, как озвучено в предыдущей главе. Четвертое. Придумайте одну самую важную причину, из-за которой вы хотите разбогатеть. Проводите 5-10 минут ежедневно, визуализируя ее детали. Обращайте внимание на ограничивающие убеждения и повторяйте действия, озвученные в третьем пункте. Пятое. Напишите письмо деньгам. Обратите внимание на ключевые моменты, которые вас останавливают. Перепишите их. Шестое. Слушайте интуицию во время медитации, визуализации или просто на улице. Когда к вам придет великолепная идея, как разбогатеть, бросайтесь за ней как никогда. Делайте прыжок. Замечаете плохие мысли, которые приходят, пока вы в воздухе. Переделывайте их. Но не останавливайтесь в своем движении. Успешное выполнение этого упражнения поможет вам приземлиться на полную крутизну. Ну, это так, просто напоминаю. Пожалуйста, продолжите фразу. «Я благодарен деньгам, потому что...»